При изучении документально изложенной картины болезни кажется совершенно бессмысленным дальнейшее обсуждение самого по себе оригинального предположительного диагноза Шенлейн генохопурпуры. Создается впечатление, как будто умышленно хотят переосмыслить симптомы настолько, чтобы они полностью не подходили к картине описания истории болезни, к клинической картине последней болезни Моцарта. В заключение следует коснуться еще одной новой, но до сих пор еще не опубликованной теории, в которой пытаются поставить смерть Моцарта на генетическую, наследственно обусловленную патологоанатомическую основу. Профессор Раппопорт из Флориды, страстный почитатель Моцарта и выдающийся патолог, исходит при этом из наблюдений американских и швейцарских ученых, которые считают, что многочисленные нарушения почек и мочевыводящих путей могут проходить с одновременными аномалиями ушей, причем спектр повреждений может распространяться от кисты почек до ее полного отсутствия. Поскольку в 1957 году итальянские урологи профессор Качи и профессор Марини уже высказали подобное мнение о том, что Моцарт страдал наследственной аномалией почек в форме кисты и умер в уремической коме, когда почки отказали, профессор Раппопорт обратил внимание на возможность одновременной наследственной аномалии почек и внешнего уха. При этом он опирается на одно место в биографии Ниссена, где на странице 586 написано: «Черты лица и уши у сына Вольфганга были как у отца. Строение ушей казалось чрезвычайно удивительным. Они совершенно отличались от обычных. Их, между прочим, унаследовал от него только его младший сын». Уже в 1965 году Дойч, выдающийся знаток литературы о Моцарте, указал на то, что никто не приводил такое описание ушей Моцарта, а та акварель XIX века в Зальцбурге, на которой изображено это ухо, давно уже была признана изображением младшего сына Моцарта. К этому же результату пришла и группа английских авторов во главе с Алексом Паттоном. Таким образом, одна из двух предпосылок гипотезы Раппопорта отпала. Но вторая предпосылка, согласно которой смерть Моцарта в уремической коме вследствие заболевания почек, при рассмотрении всех биографических и медицинских фактов не выдерживает сегодня серьезной критики. Бросается в глаза, что все представители различных версий о последней болезни Моцарта, кажется, сходятся в одном, что смерть наступила после того, как отказали почки. Это особенно удивительно, потому что уремическая кома показывает совершенно другую картину того, что описано свидетелями его последней болезни и устно передано его лечащими врачами доктору Гульденеру фон Лобес. Его заключение, изложенное в письме к Джузеппе Карпани, является единственным медицинским документом о последней болезни Моцарта, поэтому его значение должно быть оценено достаточно высоко. Гульденер, постоянно информируемый своим другом и коллегой Клоссетом о болезни Моцарта, что совпадает с сообщениями других лиц, в своем заключении, в полном тексте уже изложенном на других страницах, приходит к диагнозу ревматически-воспалительной лихорадки. Этот диагноз, составленный на основе замечаний доктора Клоссета, подвергся строгой критике. Прежде всего, было указано на то, что во времена Моцарта под обозначением этой болезни понимали совсем другое, не то, что сегодня. Ненаучное выражение «ревматически-воспалительная лихорадка» использовали для заболеваний сердца или легких, кишечника, ушей и даже зубов. Но такие врачи, как доктор Клоссет или доктор Заллаба, понимали под этим названием уже совершенно точную картину, как она была ранее передана в переводе соответствующего места из учебника Заллаба «Historia Naturalis Morborum» за 1791 год. Это название «Inflammatio Rheumatica», при котором, по мнению Заллаба, в первую очередь происходит отложение вещества болезни в суставах, почти полностью совпадает с описанием ревматической лихорадки в современных учебниках по ревматологии и доказывает, что этот диагноз, поставленный врачами Моцарта, уже тогда основывался на точных знаниях картины болезни. Диагноз Гульденера по сегодняшним понятиям представляет слишком общее определение, но учитывая и предыдущие заболевания Моцарта, симптомы болезни которых сообщали его родственники и друзья, можно на основе знаний старейшей венской медицинской школы составить точную картину, как это самым тщательным образом проделал Карл Берр. В своей монографии, вышедшей в 1972 году, он на основе тщательного изучения всех доступных источников с учетом исторических изменений, но прежде всего важных медико-исторических аспектов, пришел к диагнозу, который в соответствии с современными медицинскими знаниями может претендовать на самый высокий уровень вероятности, а именно – острая ревматическая лихорадка. Анализ истории болезни. Насколько этот диагноз совпадает с последним заболеванием Моцарта, должно показать хотя бы незначительное обобщенное повторение его истории болезни. Уже с юношеских лет можно документально подтвердить три периода его ревматической лихорадки и, кроме этого, несколько раз повторяющиеся тяжелые формы ангины и гнойного воспаления зубов. Несколько раз он болел инфекционными болезнями верхних дыхательных путей, вероятно, из-за стрептококков, именно тех бактерий, продукты вещества которых находятся в причинной связи с возникновением ревматического заболевания. Наконец, в ноябре 1791 года началась болезнь, которая на основе данного описания однозначно указывает на новый приступ ревматической лихорадки с острым ревматизмом суставов. Вкратце, это следующие, на других страницах подробно цитированные сообщения родных или друзей Моцарта. Болезнь началась с отека на руках и ногах почти при полной их неподвижности. Очевидно, нужно было избегать любого движения отечных рук или ног, так как само одевание было затруднено. Из-за нарывов он не мог поворачиваться. Так как симптомы невылеченного ревматизма суставов, которые были хорошо знакомы тогдашним врачам, уже невозможно было случайно спутать с безболезненными отеками при заболевании почек, здесь необходимо привести некоторые абзацы из описанной картины болезни по известному учебнику практической медицины внутренних болезней Эйхгорста 1899 года, уже после введенного в 1876 году лечения салициловыми препаратами. Там говорится: постоянным симптомом являются боли, которые спонтанно появляются даже в спокойном состоянии и могут значительно усиливаться при незначительном движении. Больные, если у них затронуты многие суставы, производят впечатление совершенно беспомощных. Необходимые изменения положения вызывают мучительные боли, например, при дефекации или, если нужно, перестелить постель. Это описание показывает, что имел в виду Эйблер, говоря о многострадальной смертельной болезни Моцарта. В учебнике можно найти описание других симптомов, которые отмечались у Моцарта. Например, чрезвычайно характерна для болезни склонность к сильному потовыделению – Постоянно выделяется пот со специфическим кисловатым запахом, хотя при этом температурные колебания не играют такой роли, как при других инфекционных болезнях. Сильное потоотделение объясняет причину, почему Констанца и ее сестра Софи поспешно начали шить несколько ночных сорочек для Моцарта сразу же в начале его болезни. Заболевание суставов локализуется, как правило, в начале в одном или нескольких более крупных суставах конечностей тела. Чаще всего подвержены суставы коленей и ступней ног. Затем болезнь переходит на суставы рук, плеч и бедер, и, наконец, на пальцы. Больной сустав обычно отекает, кожа на нем краснеет и становится горячей. Покраснение и воспаление отекших суставов знакомо любому обывателю, поэтому не совсем понятно, почему опасения Софи Хайбель, переданные Мари Новелла, о том, что назначенные доктором Клоссетом холодные примочки могли повредить больному, руки и ноги которого были воспалены и отекли, рассматривались Грайтером и другими предвзятыми авторами как трудности в переводе, обусловленные неправильным толкованием этих отеков. Описание острого ревматизма суставов Эйхгорст продолжает так. Болезнь суставов всегда сопровождается лихорадкой. Температура редко достигает высоких показателей и, как правило, не бывает выше 39,5 градусов. Сознание даже в тяжелых случаях ясное. Иногда проявляется состояние возбуждения. Только в запущенных случаях можно видеть сухой, даже фуллигенозный, коричнево-черный обложенный язык. Этот обложенный язык мог бы служить объяснением часто цитируемых слов, сказанных Моцартом накануне своей смерти Софи Хайбель. «У меня уже привкус смерти на языке». Температура к концу болезни Моцарта должна была быть достаточно высокой, так как Софи Хайбель сообщает, что врач прикладывал холодные примочки к его пылающей голове. Тот факт, что, несмотря на высокую температуру, сознание Моцарта оставалось ясным, подтверждает описание Ниссена. За 2 часа до своей смерти он был в полном сознании. Эйхгорст объясняет и различные изменения на коже, связанные с ревматизмом суставов. О сильной склонности к потоотделению при ревматизме суставов уже упоминалось. С этим связано и частое появление прыщиков. Это прыщеобразная сыпь на коже, наблюдаемая при различных лихорадочных заболеваниях, уже тогда считалась неспецифическим симптомом и обозначалась как просовидная сыпь. Этим и объясняется обычно принятое название болезни «горячечная просовидная лихорадка», которую, очевидно, определяли у многих людей в Вене поздней осенью 1791 года. Пишет же Гульденер в своем заключении достаточно убедительно. Этой болезнью болели в это же время многие жители Вены и тоже со смертельным исходом и с такими же симптомами, как и у Моцарта. Этой формулировкой Гульденер, вероятно, не хотел сказать, что в то же время большая часть жителей Вены страдала острым ревматизмом суставов. Скорее всего, он хотел подчеркнуть ситуацию, которую сегодня называют «вспышкой гриппа», если хотят сказать о лихорадочном заболевании, обусловленном вирусами. Только так можно объяснить предложение в письме Сигизмунду Нойкомму в Париж. Воспалительная лихорадка, которая тогда так свирепствовала здесь, что только немногие могли избежать ее влияния. Так как подобные неспецифические заболевания в прежних гигиенических условиях значительно чаще, чем сегодня, провоцировали ревматические приступы, то неудивительно, что, судя по выражению доктора Гульденера в 1786 и 1791 годах повысилась смертность от ревматически-воспалительной лихорадки.